Глава 5. Марк. Я, отец Рейден Уайт, начальник экономической безопасности в Global Union, устроились в конференц-зале, пристально следя, как сменяют друг друга картинки на экране телевизора. Вот-вот начнутся вечерние новости. Я знал, что мой подарок для ублюдка Гордона Берроуза достиг адресата, но меня интересовало, с какой помпой эту новость подадут новостные каналы и пресса. Рынок уже отреагировал. Нью-Йоркскую фондовую биржу с утра лихорадило. Деловой мир хорошо тряхнуло из-за серии пожаров, поразивших отрасль пищевой промышленности. Мы даже не пытались разыграть это как халатность. 3 завода в разных странах и 5 крупных складов. Нет, таких случайностей не бывает. Мы подстраховались, что ни одна ниточка не приведет к семье Нортман, компании, в принципе, к Каймановым островам. Мы с Рейденом сработали отличным тандемом. Крупный высокий блондин с белозубой улыбкой и насмешливыми голубыми глазами мог стать голливудским актером. Роли самых героических героев были бы обеспечены. Но за располагающей внешностью рубахи парня скрывалась жесткая бескомпромиссная машина. Рейдену можно доверять. Любое поручение он выполнит с точностью и мастерством. От раскрытия экономических афер до их создания. От переломанных костей до убийства. Последнее никогда не использовалось. Пока. Надобности не было. Бизнес он такой, грязный. Нельзя делать деньги и чистеньким ходить. Это оксюморон, абсолютно несовместимые понятия. Рейден был лучшим другом Грея. Он скорбел о нем, оплакивал. Теперь он так же, как и я, жаждал поквитаться за смерть брата, пусть не по крови, но по сердцу. Это нас объединило. И еще прошлое. Рейден был спец по темным делишкам. Я после тюрьмы тоже стал разбираться в особенностях теневого бизнеса и тонкостях преступлений. Голос ведущий вывел из задумчивого ожидания. Она со всем присущим медийным личностям драматизмом открыла выпуск новостей шокирующим известием. Пожарами на заводах Kraft Inc., принадлежащих Гордону Берроузу, мэру Палм-Бич, бизнесмену, общественному деятелю. Обошлось без смертей, а вот производственные мощности не подлежат восстановлению, что очень сильно сказалось на акциях компании. За сутки они потеряли больше 20 пунктов. Мои губы скривила довольная усмешка. Это только начало. Я только начал закрывать его счет. Берроузы должны мне. Много должны. «Восстановят», — сухо произнес отец. «У него все застраховано». Мы с Рейденом быстро переглянулись. Я кивнул, но он ответил. «Мои люди по-тихому взломали сервер Travels. Мы стерли всю историю страхования Kraft Inc. У них не будет юридических оснований производить выплаты по страховке». «Мой человек в команде Гордона обеспечил форс-мажор. Архив в офисе Kraft Inc. затопило», — добавил я. «Пап, восстановить документы и доказать их подлинность очень сложно и долго. Гордона акционеры сожрут раньше». «Ну вы даете», — слегка ошалело проговорил отец, отчего-то не оценив размаха. «Марк, прошу, будь осторожней. Я не хочу терять тебя снова. И ты», — ткнул пальцем в Рейдена. «Не рискуй понапрасну». Я обаятельно улыбнулся и поднял руки. «Пусть Берроуз это переварит, а потом мы ему еще проблем подкинем. Потеря репутации и доверия. Я оплатил прекрасные заголовки в бизнес-СМИ. Скоро весь мир узнает, что бизнесмен и мэр благоденствующего города присваивал деньги, выделенные на страхование производства». Когда остался один, открыл печатный номер Daily News. Таблоиды я тоже купил. Пусть на всю Америку освещают наши с Миленой отношения. Сочные и глумливые заголовки морали бумагу, целясь в карьеру ее папаши. Под снимком на всю страницу, где Милена смотрела на меня влюбленными глазами, был едкий заголовок. «Семья? Оплот стабильности? Что теперь скажете, господин мэр?» Они хорошо использовали заголовок предвыборной кампании Гордона. Профессионально. «Семья разбежалась и ведет аморальный образ жизни». Выхватил из контекста. Я только начал читать статью и тут же закрыл. Даже от бумаги несло вульгарностью и грязью. Журналюги хорошо постарались. Надеюсь, Милена не читает таблоиды. Растоптать и унизить ее отца – это отдельный вид удовольствия. А обижать мышку-малышку приятно не было. Но в этом вопросе не до щепетильности. Ее полоскали с огромным усердием, как и сволочь папашу. Да и мне досталось. 5 лет воздержания, и его либидо покоряет даже замужних монашек вроде Милены Бероуз. Статья была оскорбительной. Наверняка пресс-служба Гордона уже добивается извинений за тон и уничижительные замечания. Вот только опровержения ему не дождаться. Ведь мышка-малышка действительно засыпает в моей постели, на моей вилле, на моем острове. Я вскинул руку, бросив взгляд на часы. Скоро самолет. 2 дня Милену не видел, и если уж быть честным, в ее обществе, точнее, между стройных ножек, поприятнее, чем в одинокой постели на вилле в Джорджтауне. Но, возможно, стоило взять ее с собой. Ей разнообразие, и моему члену не скучно. Конечно, баб на Большом Каймане даже больше, чем требовалось. Найти партнершу на ночь, и леди, и шлюху, проще, чем сигарету стрельнуть. Здоровый образ жизни, мать его. Да и верность хранить я никому не обещал, но не кайф. Тупо не кайф. У Милены было преимущество перед любой другой женщиной. Я не испытывал к ней брезгливости. Иногда сам себя ненавидел за разборчивость, за излишнюю придирчивость. Но если что-то во внешности, запахе, вкусе не подходило, все, финиш. На разок, не более. Меня с завидной регулярностью в прошлой жизни, естественно. Со слезами на глазах называли козлом. Попользовал и кинул. А мне просто не зашло. Сейчас проще. Я не завожу отношения, те, что имею, оплачены. Теперь даже история с мышкой-малышкой обросла финансовой составляющей, и я был рад. Сделка облегчила задачу и внесла ясность. Мне не нужно больше играть пылкого воздыхателя, влюблять ее в себя, притворяться короче. Теперь я трахаю ее на взаимовыгодных условиях. Деловые отношения надежнее любовных. Я достал документы на ее имя и бросил в дипломат. Пора выдвигаться в аэропорт. Счет на ее имя открыт в одном из наших банков. Мышка-малышка получит достойную компенсацию за неудобства. Хотя мы оба знали, что она вошла во вкус, стала отзывчивой и чувственной в постели. В любом случае ей понадобятся деньги, и я дам ей еще, если наш псевдороман закончится беременностью. Смотри, не влюбись в меня. Отчаянно дерзкое заявление, но мне понравилось. Люблю, когда у женщины есть коготки. В Милене просыпается женщина, вылупляется из кокона бледной моли. Даже стоя на коленях, умудрилась свысока на меня посмотреть. Кошка. И ластиться научилась, и защищаться, если придется. А ей придется, рано или поздно, но придется, и, вероятно, даже от меня. На вилле я оказался далеко за полночь. Дом мягко светился, разгоняя тени в саду, а в окнах темно. Мирно и спокойно, прямо рай на земле. Возможно, перееду сюда окончательно, когда закрою вопрос с Берроузами. Мне здесь было комфортно, а в семейном особняке слишком многое напоминало об ушедших. Обо мне прежнем напоминало. Я бесшумно пересек холл, направляясь наверх, в спальню мышки-малышки, но тихий мелодичный звук заставил замереть. Думал, Милена уже легла, но нет. Она, кутаясь в тонкий плед, стояла возле рояля и одной рукой томно перебирала клавиши. Такая домашняя, теплая, нежная. Я покачал головой. На этом фронте я проигрываю. Вывести принцессу из Милены сложнее. И как она умудрилась остаться такой чистой, живя в доме подонков и убийц? «Это что еще здесь за кентервильское привидение?» — иронично сказал я, разрушая магию, окружавшую Милену. Она испуганно подпрыгнула, роняя плед. А штучка сексуальная на ней. «Марк!» — тихо воскликнула, едва не бросившись ко мне, но устояла. У нас был уговор. Никаких сантиментов и прочей любовной дребедени. «Только не говори, что скучала». «Скучала», — честно призналась она. Я вздернул бровь. У мышки напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Я же подонок, а она на меня глазами своими ясными, как на рыцаря своего. «Глупышка!» 2 дня без секса — пытка!» — вдруг добавила она, нарочито горько вздохнув. «А у тебя ведь монополия на мое тело!» Теперь взлетела и вторая бровь. Малышка, которая уже не такая уж малышка, решила поиграть. Так, глядишь, настоящей кошкой станет. Милена демонстративно медленно обогнула диван, волосы свои роскошные назад отбросила, чтобы с ума меня свести острыми сосками, не скрытыми полупрозрачной сорочкой. «Шлюхе позволено поцеловать хозяина? Или наша сделка это запрещает?» Замерла рядом, обдавая тонким ароматом диких ягод. Сладкая. Да, Милена старалась отыграть на полную. После моего финансового предложения вопросы чести и достоинства ее больше не беспокоили. Она ведь, по сути, дорогая проститутка. Ноги по щелчку раздвигать обязана, что она и делает, собственно. Любую другую я именно такое считал бы, но не мышку-малышку. Она осталась невинной, будучи замужем за подонком, и я не только про девственность. Если всплывала тема ее семьи, то ясные глаза тут же становились испуганными, затравленными, потухшими в секунду. Милена боялась к ним возвращаться. Если бы она только знала, что сама вручила ей еще один инструмент давления, в случае чего. Надеюсь, он мне не понадобится. Милена и так моя, на все согласная. «Ты такая вкусно пахнущая шлюшка!» Я притянул ее к себе за ягодицы, приподнял, вжимая стоячим членом в округлые бедра. «Что тебе все можно?» Я сам поймал ее губы, властно раздвигая языком, напористо врываясь. И не только туда нужно ворваться. 2 дня, а меня уже колбасит от желания тестостерон свой на нее и в нее спустить. «Соскучился?» Негриво шепнула мышка, потершись об меня тугими горошинами сосков. Вся такая хрупкая и стройная, а сиськи охренетительные. Стоячая, упругая троечка. «Нет», — ответил, не особо задумываясь, что бессовестно лгу, причем самому себе. «Я не скучал, а просто трахаться хочу. Ее хочу». «А так?» Она юркими пальчиками расстегнула ремень и скользнула под резинку трусов, обхватывая каменный ствол, дразня, распаляя. Язычком розовые губы влажные облизнула и в глаза смотрит призывно. «Моя ж ты мышка-малышка!» Прочитать ее нехер делать. Милена пыталась втянуть меня в себя эмоционально. Физически ей уже было недостаточно. Пора бы ей понять, что нечего во мне привязывать. Чувств к ней, чистых, искренних, я просто не могу испытывать. Никакой любви и розовых соплей. Только секс. «А так?» — она стянула с меня рубашку пола и, пристав на цыпочки, смогла поцеловать в ямочку на шее. Языком по ключицам провела, постепенно вниз спускаясь, прикусывая мышцы пресса через грубую ткань джинсов, лаская член. «Нравится? Сделать тебе хорошо». И снова возбуждающим шепотом. «В рот возьми», — ответил спокойно. А у самого одно желание — бросить ее на пол и оттрахать как следует, чтобы забыла, как в игры со мной играть. Но я сдержался. Не стоит раздавать козырные карты своим... не врагам, но определенно не друзьям. Ну, женщинам, одним словом. Не нужно мышке-малышке знать, как меня заводит ее тело невинное. Невинное. Я уже трахаю ее больше 2 месяцев, а воспринимаю все еще как деву непорочную. Сам не знаю, почему. Баг какой-то. Но в любом случае будет ошибка, если Милена почувствует себя особенной. Ее ошибкой. Мне бы не хотелось, чтобы на выходе ей было очень больно. Нужно минимизировать ущерб. Хотя, если все задуманное осуществится, больно будет. «Сыграй для меня», — попросил раньше, чем подумал. Она ни разу не играла для меня, разве что тогда, в особняке Берроузов. В другой жизни. «Сейчас?» — удивилась тихо, продолжая поглаживать мой пах. Я кивнул, не сдержав улыбки. Она так забавно выпячивает нижнюю губу, когда не удовлетворена. «Я разбужу Сальму», — попеняла, но поднялась. Милена провела пальцами по клавишам, и я сразу узнал вступление. На англоязычной территории нет человека, который не узнает «Роксет». «Listen to your heart» — песня моего детства. Песня, которую она уже играла. Потом мышка-малышка запела. Я оперся о дверной косяк, испытывая жгучую ностальгию, впервые, наверное, слушая слова, впитывая их в себя. «Слушай свое сердце». Когда-то слушал, когда-то оно у меня было. Я окинул взглядом Милену, такая нереальная сейчас. Голос, волосы, изгиб спины, утонченная эротика в каждом жесте. Каким же подонком нужно быть, чтобы ее запереть под замком, вишни неспелой оставить? Ее сорвали, не дав распуститься, напитаться солнцем и собрать в себя женскую прелесть. Милена пыталась передо мной изображать соблазнительницу, но слишком много в ней нежности, врожденной скромности и совсем нет распущенности. Даже когда говорит и совершает порочные вещи, не выглядит развращенной шлюхой, скорее чувственной принцессой. Да, тут мои уроки пропали даром. Я был не рад, потому что так она в 100 раз желаний. Отзывчивая шлюха с изяществом королевы и душой ангела, комбо, бьющее в голову, сердце и ниже пояса. Хорошо, что голова у меня холодная, сердце отсутствует. В переносном смысле, естественно. А член только рад покувыркаться с необычным экземпляром. Мелодия оборвалась резко, сменившись нестройным звуковым рядом, когда я резко подхватил малышку и усадил на клавиши. У меня никогда не было секса на рояле, даже на простеньком пианино не было. «Как в фильме прямо», — улыбнулась Милена. «Я в детстве с мамой смотрела». «Что за фильм?» — поинтересовался, зубами стянув тонкую бретельку. «Крепкая грудь меня интересовала, признаться, больше, но у нас ведь беседа светская намечается. И ничего, что ствол у меня уже полчаса в полной боевой готовности». «Миллиардер знакомится с проституткой и предлагает ей стать его спутницей на неделю, потом влюбляется и просит выйти замуж». «Красотка, что ли?» — нахмурился я. «Этот фильм даже Мамонтов застал. Мама смотрела его 500 раз», — пояснил, когда изящные светлые брови взлетели вверх. «А что она смотрит сейчас?» «А вот это ты зря, мышка-малышка. Любопытство сгубило не только кошку, но и мышку. Она умерла», — сухо бросил, жестко сжав округлые бедра. «Из-за ее папаша умерла. Нет, формально он убил только Грея, но де-факто виновен и в ее смерти. Гребаный мерзкий выблядок. Я завелся, не чувствуя, что давлю слишком сильно, смяв до красных пятен нежную кожу». «Прости, я не знала», — шепотом проговорила Милена. Ее ресницы задрожали. Я не успел остановить руку, ласково сорвавшую хрустальную слезинку. «Блядь!» Милена обняла меня за торс, мокрой щекой холодя грудь. «Ну вот, я хотел трахнуть ее на рояле, а она котенком беззащитным ко мне жмется. И пахнет от нее сладко, с ума просто сводит. Я жестко подавил желание утешить ее, защитить и взять трепетно и нежно, как она того заслуживала. Милена — дочь врага. Я не могу жалеть ее и тем более испытывать что-то, кроме похоти. Она вкусом и запахом, доверчивостью и чистотой стремится сбить меня с пути, разбудить душу мою пытается. Не выйдет. Я пройду дорогой мести до конца. Я на могиле матери клялся». «Что это?» Запустил руку между ног и ухватил за гладкую полоску. «Я говорил, со мной никаких трусиков!» Агрессивно дернул, разрывая изящный шелк. Милена ахнула от неожиданности, вздернув голову, глаза свои ясные распахивая. «Марк!» — успела выдохнуть, когда я, оставив прелюдии, грубо вошел в нее, протаранив дырочку. Игры в проститутку не прошли даром. Внутри она была приятно влажная, теплая и тугая. Ствол скользил легко, наслаждаясь сладостным трением. Это могло быть приятно нам обоим, но я слишком жестко вколачивался, не утруждаясь сглаживать резкость. Странное чувство злости владело мной. Хотелось растоптать свет в ее глазах. Не надо меня любить. Пусть знает, что у меня внутри нет никого, кому можно отдать сердце. Так будет лучше для нас обоих. Милена, закусив губу, прикрыла глаза, а я все же умерил сумасшедший ритм. Резкие толчки сменились медленными плавными покачиваниями. Я не стремился сделать ей больно, но все еще хотел наказать за то, что она такая... такая охренительно притягательная. А ведь мышью была, на которую и встал не сразу. Хотя вру, встал. Встал и до сих пор насытиться не мог. Раз мышка полюбила игры, я тоже решил поиграть с ней. выскальзывал до конца, 2-3 раза вставлял лишь головку, а потом резко на всю длину загонялся шлепком, вжимаясь в истекающую соком промежность. «Погладь себя», — подтолкнул, запав взглядом на искусанные губы. Они мягкие и одинаково кайфовые и на члене, и если по старинке рот в рот. Я так ее и не поцеловал, а она так и не приласкала набухший клитор. Скромная мышка-малышка. Я потерся членом о вторую дырочку, чуть надавливая, и увидел, как она вся сжалась, молчаливо протестуя против этого вторжения. Потом. Позже обязательно покажу ей, что это может быть даже приятно, а сейчас... «Трогай!» — приказал грубее, выходя на финишную прямую. Я мог бы сам приласкать ее, но хватит краснеть и смущаться. Это ведь естественно между любовниками. «Я ведь бесстыжую шлюху заказывал!» Милена воинственно дернула головой и запустила руку между нашими телами. Она не отводила от меня глаз, даже когда дыхание сбилось, предвещая скорую разрядку. Во взгляде вызов, а внизу пожар. Мне самому жарко невыносимо стало. Люблю, когда женщины по-настоящему кончают. «Стани, не сдерживайся!» Продолжал требовать, вбиваясь судорожно, бедра ее стискивая грубо. «Ах!» Выдохнула она, активно работая пальчиками. Я остро ощущал, как влагалище сокращается, и сократился вместе с ним, вжимаясь в щелку так, что не оторвать. В тонкую шею впился животным поцелуем. Хотел в губы. «Но я же мышку наказываю, да?» Я вынул член, подхватил прозрачное нечто, в чем она собиралась спать, и обтер его от спермы и смазки. Ничего, новую купит. Хоть сотню таких же. Поправил джинсы и натянул поло. Вот, кончил. А странная злость все бурлила внутри. Причем непонятно. То ли Милена меня бесит, то ли я сам себя уже не выношу. «Ты останешься?» Спросила с надеждой, ласково обняв спину. «Понял. Она бесит. Потому что такая... такая... ну, пиздец просто какая!» Резко развернулся, холодным взглядом охватив наготу ее нереальную. В лунном мареве на призрачное видение похоже. А смотрит так... «Блядь, что же она за человек такой? Ее топчешь, унижаешь, ломаешь, а она все глазами своими ясными с нежностью глядит. Что же нужно сделать, чтобы наконец поняла, кто перед ней? От меня бежать надо, а не сердце отдавать. Может, трахнуть ее, как муж делал?» Подумал и осекся тут же. На секунду представил ее, хрупкую и нежную в слезах, а эта скотина на ней пыхтит. «Все, блядь, мне в этом доме невозможно». «Ваф! Ваф! Ваф!» «О, вот ее гребаный рыцарь! Явился клубок с блохами. С псом мы так и не нашли общего языка. Он признавал хозяйкой только Милену и ревновал неистово. Меня не взлюбил, и это было взаимно. У меня дела еще», — бросил, даже не обернувшись. «Не жди, ложись спать». Никки проводил ворчливым тявканьем. «Да пошел ты нахер! Это вообще-то мой дом. Правда, бегу из него почему-то именно я». Найти открытый бар оказалось непросто. Конец января считался не сезоном у туристов. Лето круглый гон, какой не сезон, мать вашу? А местные давно спали в уютных домах или роскошных виллах. С одной такой я дезертировал. Пересек линию фронта и убежал в ночь. Мышка-малышка ни хрена не особенная. Эту теорему я собирался доказать самому себе. «Текилу!» — махнул бармену и осмотрелся. «А здесь живенько. Музыка, выпивка, девочки. Что еще надо?» Передо мной стояло 4 шота, лайм и соль. Я выпил все разом, чтобы сразу дало, и попросил повторить. Пока ждал, даже подобрел немного и изволил проанализировать, чего я, собственно, бешусь. Что мне мышка нравится? Что реально запал на нее? Что глубоко внутри начинаю хотеть ее для себя? Из-за того, что орудие превратилось в цель? Вполне вероятно из-за этого. Но причин не понимал. Я точно знал, что это не родство душ и прочий любовный дребедень, но Милена на инстинктивном уровне вызывала желание заботиться, оберегать, холить и лелеять. Такой талант использовать нужно, а не прятать, робко стоя в сторонке. Вон даже меня, закоренелого циника и форменного мудака, проняло. Значит, не до конца тюрьма и жажда мести из меня человека вытравили. Скучаешь, красавчик? Я оторвал глаза от еще четырех шотов и взглянул на нарушительницу внутреннего монолога. Подтянутая аппетитная брюнетка, слегка навеселе, но не лишенная привлекательности. Симпатичная, да? Да ведь? Это я у члена своего спросил. Молчит предатель, даже не шелохнется. Ушел в глубокое подполье. «Скучаю», — отозвался я, собираясь уйти в загул. «Если ствол меня не поддержит в желании потрахаться на стороне, то хотя бы напьюсь в приятной компании». Я показал бармену, что девушка пьет со мной. Бутылка со всеми прибамбасами для отменной пьянки оказалась перед нами. «Я здесь с друзьями, но они меня бросили». Она что-то говорила, но я даже имени удосужился запомнить. Мозг блокировал информацию, насыщаясь исключительно мексиканской водкой. «А сказку на ночь мне расскажешь, детка?» — прервал белый шум, в котором пребывал последние полчаса. Она улыбнулась соблазнительно, плечом повела, кокетливо лизнула ладонь, соли насыпала и мне протянула. «Это что, ритуал такой?» Я на руку глянул, затем на девушку и снова на руку. «Блядь, какого хрена я вообще здесь делаю?» У меня шикарная вилла на побережье, в которой спит роскошная женщина. Женщина, которую я все могу вылизать с ног до головы и кайфануть от этого. Девочка с глазами неба. Я был практически трезво, почти с первого раза одолел вход в гнездо своего понтового ламборджини. А где еще понтоваться, если не на кайманах? В спальню вошел, чертыхнулся, налетев на что-то. «Ваф! Ваф!» — встрепенулся хвостатый недруг мой. «Заткнись!» — рыкнул на него. «Весь дом перебудешь, блохастый мешок на ножках!» К постели подошел и охренел. «Не понял?» — на Ники посмотрел. «Хозяйка где?» Он, тявкнув на прощание, махнул хвостом. Сбежать она не могла, да и чувствовал я, не стала бы. В саду стрекотали цикады, а скорый рассвет разогнал звезды, но темно еще было. Я пошел к морю, издали разглядывая молочную дымку, зависшую над водой. Милену заметил не сразу. Она куталась в бежевый плед, сливаясь с песком. Ничего ей не спится. Я одним рывком сгреб ее в охапку и, повернув, жадно поцеловал. Она вкуснее текилы. «Пусти!» — взбрыкнула моя лошадка, отталкивая. «Уходи туда, откуда пришел!» «Ревность? Ну ничего себе! За ревность я не платил!» Но мне польстило, конечно. «Там не было того, что мне нужно», — шепнул, разводя полы пиджака. «Мой, что ли?» — прихватывая губами напряженный сосок. Я был слишком пьян, чтобы сдерживаться, и слишком нуждался в ней, чтобы ставить на место. Милена никто, чтобы отчета у меня требовать. Это она моя, а я ничей. Звучит хреново, кстати. «Моя». Прорычал, снова находя ее губы, стискивая так, что ребра хрустнули. И мышка ответила, ногами меня обвела, языком дразнить начала. «Блядь, а трахаться оказывается приятней, когда партнерша внутри отзывается. Нужно запомнить».